в истерический плач. «Умоляю, увези меня далеко!» Я ничего не мог от нее добиться и лишь бездумно выполнял ее просьбу. «Шестерка» ревела своим старым движком, повидавшим за свой век не одну сотню начинающих водителей. Дорога серой тканью наматывалась на колеса. Шины липли к мягкому от солнца асфальту, издавая звук, напоминающий гладкий треск, который издает лента скотч. Мы пронеслись мимо автовокзала и погнали среди виноградников на долину роз. Инга сидела за моей спиной, как на иголках, постоянно оборачиваясь и глядя на тающий в пыли город. Дорога пошла в гору. Пахнущий плавленой смолой лес обступил нас со всех сторон. Инга немного успокоилась и теперь напряженно смотрела вперед. «Ну?» — спросил я. «Отошла немного?» «Теперь рассказывай, что за беда случилась?» «Останови», — попросила Инга. Я съехал на обочину в тень большого бука. Остановился и заглушил мотор. В открытые окна ворвалась трескотня цикад. Инга открыла дверь и нетвердыми шагами пошла к дереву. Села на выжженную траву, оперлась спиной о ствол и закрыла глаза. «Не трави душу», — тихо сказал я, опускаясь на корточки рядом с ней. «Кто тебя так напугал?» «Лучше не спрашивай», — одними губами прошептала Инга. «Все. Теперь все кончено». Я как следует встряхнул ее за плечи. Сухой лист вертолетом опустился Инге на голову. «Я сбила женщину!» — вдруг крикнула она страшным голосом, раскрыв безумные глаза. «Ты понимаешь, что я убила человека? Боже, ну почему? Почему это случилось со мной? Я не хочу!» Я окаменел, глядя на Ингу и не веря своим ушам. Она вдруг качнулась и изо всей силы обхватила меня руками. «Миленький, спаси меня, пожалуйста! Увези меня отсюда!» Слезы ручьем лились из ее глаз, и я почувствовал, что моя майка тотчас вымокла насквозь. «Да подожди ты, истеричка!» — не выдержал я и оттолкнул Ингу от себя. «Успокойся! Прекрати орать! Рассказывай все по порядку!» Но она, не отрывая глаз, продолжала мычать и отрицательно крутить головой. Пришлось залепить ей пощечину. Коричневые волосы взметнулись, радужно сверкнули в солнечных лучах и закрыли девушке лицо. Она вскрикнула, прижала ладони к глазам и навзничь упала на листья. Я кинулся к машине за водой, набрал в рот минералки и брызнул ей в лицо. Потом просто вылил остатки ей на голову. Мокрая, зареванная, Инга притихла, но еще несколько минут беззвучно содрогалась, тихо всхлипывала и размазывала по щекам свой профессиональный макияж. Сидя напротив нее, я терпеливо ждал, когда она сможет что-либо вразумительно сказать. Наконец девушка исчерпала все эмоции, связанные с потрясением, и обессилевшая, опустошенная, уставилась на перламутрового жучка, который полз по ее коленке вверх. «Не знаю, как это получилось», — тихо произнесла она, нервно гоняя жучка с ладони на ладони обратно. «Ты меня разозлил, и мне захотелось проехать квартал без тебя, чтобы успокоиться». Я медленно ехала по правой стороне. «Замечательно. Я не смог сдержать злой иронии. Самое главное, что по правой стороне. Дальше. У кинотеатра есть такой проулок. В общем, если стоять к нему лицом...» «Знаю!» — перебил я. «Что? Что было в этом проулке?» Инга набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Там я сбила женщину». Мой пульс, наверное, перевалил за 200 ударов в минуту. Злость искала и не могла найти выхода. «Замечательно!» — как заевшая пластинка произнес я. «Больше слов нет!» «Конечно, на пешеходном переходе!» «Не знаю», — испуганно ответила Инга, вскинув на меня глаза. «Не помню!» «Там на асфальте белые полосы были». «Что?» — взревел я. «Белые полосы? Зебра?» «Так ты, чучело гороховое, в самом деле сбил ее на пешеходном переходе?» Я не смог сидеть и вскочил на ноги. «Я не знаю, как это получилось!» Со слезами в голосе крикнула Инга. «Черт знает, откуда она там взялась! Не было никого на дороге! Ни одного человека! Ее только чуть-чуть газу прибавило!» «Я тебе сейчас такого газу дам!» Удавом зашипел я, размахивая перед лицом девушки кулаком. «Такого газа дам, что ты у меня воздушным шариком станешь! Как ты ее сбила? Куда ударила?» «В живот!» — ужасаясь того, о чем сама же говорила, — произнесла Инга. Я так испугалась, что бросила руль и закричала. И машина поехала по ней, как по кочкам. Я слышала под днищем хруст. «О, Господи!» — взвыл я. А когда поняла, что случилось, так снова надавила на газ и к тебе. Я так испугалась, что ничего не соображала. А тот мужик...